Ладно, всегда можно будет подарить звездочки, если мне этот ключ будет бесполезен. Еще одной интересной находкой в магазине стали, очень уж неожиданно, антиэфирные цепи для блокирования. Я видела их у рунных рыцарей на руинах, еще когда мы не спустились в них, и не ожидала, что такое возможно встретить в маленьком магазинчике Магнолии. То, что мне нужно. Ключи по сути артефакты, возможно, я смогу запереть такой цепью льва. Если и нет, они могут пригодиться на заданиях при столкновении с враждебными магами. Рунные рыцари использовали их как для транспортировки магов-преступников, так и для запечатывания артефактов. Универсальная штука. Карин, тут Макао, я выйду на несколько минут. Энна похлопала меня по плечу, она улыбнулась мне и поспешила на улицу к своему мужу. Я лишь пожала плечам, направляясь со своими находками к стойке продавца. Он уже широко улыбался мне, смотря на меня с хитрым прищуром темных глаз, и я видела блеск моих потерянных джевелов в его взгляде. Что-то мне подсказывает, что сбить цену у этого мужчины будет сложно. Когда он назвал цену, я подумала, что ослышалось. 100 000 за антиэфирные цепи? Знаете, я работала с рунными рыцарями и видела у них такие. Облокотившись на стойку торговца, очаровательно улыбнулась, припоминая то, как делала это Карин, очаровывая своих кошельков. Торговец ответил мне улыбкой, опираясь ладонями на стойку напротив меня. Он был близко, но не забирался в мое личное пространство. Он даже не опустил взгляд от моего лица, и это одновременно радовало и угнетало. «Правда 100 000? Я думал, что сказал 90, милейший ответил он, и я вздохнула, начав накручивать прядь волос на палец. Дорого. За то, что лишь в теории может решить мою проблему. Слишком дорого. Хотя не отрицаю, что такая вещь в хозяйстве может пригодиться. Или то шепчет мой внутренний шапоголик. И откуда же эти цепи у вас?» В притворной задумчивости уточнила, на самом деле стремясь еще сбить цену и непрозрачно намекая на проблемы, которые могу устроить. Все-таки сомневаюсь, что цепи у него появились легально, но не пойду с этими сомнениями дальше. Мне на самом деле не нужен конфликт с этим лавочником, ведь сюда меня привела Энна. Будет неловко, если магическую лавку рядом с ее гильдией прикроют из-за жалобы магички из пегасов. «О, вы можете не сомневаться в законности происхождения моих товаров, леди», заверил хозяин лавки, белозубо улыбаясь, но его темные глаза смотрели слишком остро. «Ладно, этим путем цену больше не сбить, а жаль, охотно верю», снова расплылась в улыбке, кладя на стойку предмет разговора и найденный в лавке серебряный ключ пса не пса. «Куплю цепи за 80 и еще ключ», продолжила торговаться. 90 и скидка 5 000 на ключ», развел руками упертый торговец. «Да меня жаба душит отдавать такие деньги, пусть и вполне заслуженно, если говорить о редкости и ценности этих предметов. Остается лишь последнее средство», и я нырнула свободной рукой в карман брюк, натягивая на палец кольцо шарма. «Может быть, сработает? Неужели для такой милой леди совсем никакой скидки?» Слезно поинтересовалась, опираясь локтями на стойку и подпирая подбородок ладонями, заискивающе посмотрев на торговца. Его взгляд немного поплыл. Он положил руку на стойку, опершись на нее чуть сильнее и еще немного приблизившись ко мне. «Хорошо, оно на один, отдам и цепи, и ключ за 100 000 и ужин со мной», веселым тоном предложил мужчина. Я чуть прищурилась, окидывая его оценивающим взглядом. Невысокий, пожалуй, даже пониже меня будет где-то на полголовы, черноглазый и темноволосый, с загорелой кожей и несколькими светлыми шрамами на шее и подбородке, как будто от когтей. У него были широкие плечи и мускулистые руки, нескрываемые темно-фиолетовой туникой, и небольшое пузо, как у любителя выпить пиво. «Угощаешь?» – насмешливо поинтересовалась, уже согласная на предложение. «Не только ради скидки, но и ради полезного будущего знакомства. Мало ли какие еще артефакты можно будет обнаружить в этой лавке портового торговца. Все-таки я не последний раз посещаю Магнолию. Само собой, не в моих правилах заставлять леди платить, если речь не о покупке в моей лавке», подмигнул торговец, и я согласно кивнула. «Почему бы и не поужинать за его счет? Будем считать это вкладом в будущее». Расставалась с деньгами я уже не так неохотно, оправдывая покупку скидкой и будущим сотрудничеством. Да и 100 000 против прежних 120 звучит и правда лучше. Когда я вышла из лавки Дешрета, Энна с любопытством встретила меня. Видимо, Макао уже ушел, ее фиолетовые глаза сияли как звезды. Она попыталась заглянуть в бумажный пакет, в который мне сложил покупки торговец, которого как раз и звали Дешрет, назвал лавку в честь себя, вот же нарцисс. Но не заглянув толком в пакет, Энна уставилась на мою руку, она немного нахмурилась, уголки ее губ опустились. Я сначала не поняла ее реакции, но потом заметила кольцо шарма, которым попыталась очаровать Дешрета. Я стянула кольцо шарма с пальца, пряча его в карман, и осторожно коснулась плеча подруги. На мой вопрос, все ли нормально, она грустно улыбнулась. «Прости, это не мое дело, просто не в восторге от того, что ты пользуешься магией шарма», поделилась она причиной своей грусти, и я пожала плечами. «Наверное, это предсказуемая реакция». Энна казалась мне довольно честной девушкой, так что я не удивилась. «Это довольно удобно, да и законом не запрещено», как будто оправдываясь, сказала я и тут же нахмурилась. «Правда оправдываюсь, Шиагарат милостивый, до чего докатилась». Хотя в глазах Энна и правда не хотелось выглядеть плохим человеком, но что я могла поделать, если такой уж являюсь. Плохим человеком я себя не считала, так-то, в принципе, делить мир на хороших и плохих людей слишком в духе десятилеток Люси и Брандиш, от которых мне требуется как минимум полугодичный отдых. «Я не об этом, милая», — вздохнула Энна, нежно взяв мои ладони в свои. «Так много случаев мошенничества с применением этой магии, и столько печальных историй. Я боюсь, что ты пострадаешь из-за этого кольца». И как-то мастер говорил, что магия шарма обсуждалась на собрании глав гильдии, даже уже в совете ходит разговор о том, чтобы запретить ее, шепотом поделилась новостями Энна, и я чуть улыбнулась. Так она беспокоилась за меня по этой причине, а не потому что считала мой поступок некрасивым. Какая же она чудесная. «Спасибо, Энна, я избавлюсь от кольца раньше, чем выйдет запрет на магию шарма. Хотя жаль, мне нравится, как выглядит кольцо», искренне призналась, даже удивившись, что горюю больше о эстетической стороне украшения, а не его практическом применении, хотя сколько денег оно мне сэкономило. Уж траты на свое приобретение точно отбило. «Всегда можно обратиться к какому-нибудь ювелиру, чтобы тебе сделали такое же», разрешила мою дилемму Энна, и я была готова с ней согласиться, как она вдруг обвила мою руку своей и потянула меня прочь от магической лавки. Ее фиолетовые глаза сияли весельем, она хитро прищурилась, как будто знала что-то, чего не знаю я. «Кстати, Дешрет носит антишармовую серьгу», взяв себя за мочку уха двумя пальцами, примило улыбнулась Энна. «Так что он пал под твоими женскими чарами». «Вот же», я издала смешок, ощущая себя обведенной вокруг пальца. Я предполагала, что уж торговцы должны были себя как-то обезопасить от магии шарма, тем более те, кто эти самые артефакты продает, но все равно как-то неожиданно. Энна подкалывала меня по поводу свидания с Дешретом, она и слушать ничего не хотела о том, что это просто моя попытка сбить в будущем цены с продавца. Впрочем, ее подтрунивания меня не раздражали, что удивительно. Пока мы шли, я обвязала антиэфирной цепью ключ льва. Правда, цепь оказалась довольно длинной, еще и с двумя наручниками, так что я обмотала ее вокруг талии и закрепила наручники между собой. Получился стильный ремень из металлических звеньев с двумя наручниками, хотя и выглядело это слегка пцмно, и почему мне вспомнилось Овен, и те моменты со львом, когда он вынуждал меня прибегнуть к насилию. Что же, украшение вышло в стиле лилика. Интересно, насколько оно эффективное. Лаки пока не появлялся рядом, но он же как настоящий кот, появляется когда захочет, так что его текущее отсутствие рядом со мной не показатель работы антиэфирной цепи. Ключ пса не пса, который я так и не разгадала, решила проверить после посиделок с Энной и Лукасом. Тем более, я жутко проголодалась, ведь с самого отъезда из поместья Харфилиев не ела, то есть уже почти 7 часов ни крошки не съела. А я пусть и не очень активно тратила сегодня эфир, но все еще являюсь волшебницей с соответствующим аппетитом. Вечером мы сидели за столиком сладкой магнолии втроем. Лукас, я и Энна. Муж моей подруги ушел на задание с каким-то вакабой, тоже магом хвоста феи, и Энна рассказала о задании, которое она взяла для нас. Уличный театр? Я не актриса, Энна. Я фыркнула и сделала глоток чая, со скепсисом смотря на сияющую подругу. В принципе, в магические гильдии попадали самые разнообразные задания, потому я не удивилась просьбе сыграть в уличном театре, но сам факт того, что Энна пытается меня в такое втянуть, вот уж нет. Даже если награда в принципе неплохая, даже поделенная на двоих, ты красивая, и я уверена, что у тебя есть актерский потенциал. Кроме того, Макая просто не отпустит меня одну в Рдест. Он далековато, и там постоянные дожди последние 6 лет, из-за чего дороги до сих пор не в самом лучшем состоянии. Да и Фантом Лорд там недалеко обосновались, а у нашей гильдии с ними старые конфликты, понимаешь? Энна начала конючить и строить мне щенячьи глазки, пытаясь сыграть на моих чувствах к ней. Иронично было наблюдать за тем, как технически более старшая девушка ведет себя так, словно она младшая. Но меня ее игривость и ребячество забавляли, я тихо рассмеялась, пытаясь замаскировать смех под кашель. Лукас, сидящий с нами, тоже улыбался. Иными словами, если я правильно понимаю, Энна просит тебя стать ее сопровождающей, посмеивался мой товарищ, и я была согласна с его заключением по этой ситуации. Энна щелкнула пальцем и кивнула, широко улыбаясь. Да, даже если ты не захочешь сыграть в театре, ты можешь просто сопроводить меня туда и обратно. Ты же не простишь себе, если со мной что-то случится, подначила меня подруга, не оставляя мне путей отступления. Не то чтобы я вообще собиралась отступать. Хорошо, хорошо, это ведь всего на 3 дня, спросила я, прикидывая планы на ближайшие дни. Завтра с утра мы садимся на поезд до Лотоса, а там пешком или на повозке до Рдеста, что займет меньше дня, побудем там еще пару дней, и обратно в Магнолию. Энна закивала, подтверждая, а Лукас улыбнулся. Удачной вам поездки, леди. Я буду ждать вас здесь, придержу лучшие места на празднике для вас, пообещал он шутливо, но и он, и я знали, что его настоящая причина задержки в Магнолии заключается вовсе не в празднике. Макаров завершил все приготовления, и ближайшая неделя для Лукаса выдастся крайне тяжелой. Не хотелось бы прямо сейчас его покидать, но он не просил о поддержке, а я не была столь альтруистичной и полной желания нянчиться с кем бы то ни было. К тому же, меня не будет всего 3 дня. Не случится ничего, я уверена. 30. Владение дождя. Над Магнолией раскинулась глубокая сияющая бездна неба, полная созвездий. Я вдохнула прохладный вечерний воздух, сжимая в руке серебряный ключ с изображением пса, молясь Шиагарату, чтобы это не был бесполезный малый пес. Конечно, как Лилика, я знала множество ключей, а уж мусорные ключи могла узнать даже в самом неадекватном состоянии. Такой уж упор делался в обучении заклинателей этой семьи, которые не могли позволить себе глупые игры с духами. И этот конкретно ключ был похож на мусорный, но все же отличался. Я почти не видела, как ты колдуешь. Энна сидела на лавочке в парке с предвкушением, Лукас лишь слегка улыбнулся, сидя рядом с ней. Я стояла на парковой дорожке перед ними, вокруг не было прохожих, уже был поздний вечер. Я немного устала, хотела спать, но любопытство было сильнее. Я могла бы, конечно, призвать духа в номере белого гуся, но а вдруг дух большой, или я просто очень надеялась, что он будет больше малого пса. Открывать неизвестный ключ без словесной формулы возможно, просто эфира требует больше. Ключ потеплел в моих пальцах, я вытянула руку, ощущая упругую преграду в абсолютно прозрачном воздухе. Я начала медленно проворачивать ключ, ощущая, как мой эфир утекает и формирует дверь между нашим миром и миром звездных духов. Ключ налился золотым свечением, начал формироваться золотой магический круг. Свечение уже начало резать глаза, как резко разлетелось искрами, на парковой улице стало светло, почти как днем. Я невольно отступила назад, вскидывая голову, и потеряла дар речи. Определенно больше малого пса. Гигантский пес с лохматой желто-белой шерстью, слегка разлетающийся туманной и блестящей, как звезды, дымкой, склонил голову и припал передо мной на передние лапы. Его белый нос слегка задергался, вероятно, дух принюхивался. Его голову украшала золотая маска, закрывающая глаза и уши, у него были внушительные золотые когти и зубы. Я судорожно вспоминала всех известных мне звездных духов, а там временем пес вывалил абсолютно белый язык и... «Фу, боже, какой милашка!» — воскликнула Энна, но впечатленная размерами духа, не спешила к нему подойти. Лукас же весь напрягся, явно готовый спасать меня, если что. Но спасать уже поздно, я уже вся в слюне этой псины переростка, чей язык был чуть ли не больше моей головы. Шутка ли, этот пес был почти 2 метра в высоту. «Визен, не смей», — строго сказала я, когда пес попытался еще раз облизнуть меня. Его слюна не обладала особыми свойствами, но ее наличие на моем лице и волосах заставило быстро выудить из памяти имя духа. Я поняла, что на ужин с Дешретом просто обязана пойти, ведь он даже не представляет, с какой скидкой отдал мне весьма мощный серебряный ключ. Потому что это не какой-то малый пес, это даже не серебряный дух среднего звена, типа каких-нибудь часов. Это чертов большой пес Визин, тяжелый золотой пес, идеальная ищейка, идеальный воин. Не сравнить с зодиакальными, конечно, но он один из лучших среди серебряных, и мне с моим запасом эфира он идеально подходит. Визин издал тихий скулеж, но послушно лег на землю, больше не предпринимая попыток вылизать меня. Какой замечательный пес. Понимает команды с первого раза, не то, что некоторые. Можно его погладить? Спросила Энна с надеждой. Она подошла ко мне, с интересом в фиолетовых глазах рассматривая духа. Я положила ладонь на золотую маску духа, ощущая, как между нами формируется связь. Контракт заключен. Да, можешь. Он не кусается без моего приказа, усмехнулась, похлопывая ладонью по маске. Энна с тихим визгом бросилась к псу, она легко запрыгнула на него, ее смуглые пальцы забрались в его светлую шерсть, и она весело хихикнула, поглаживая его. Визен не дернулся даже, он лишь завилял хвостом. Он такой прохладный, как туман, сообщила о своих ощущениях бесстрашная волшебница, сидящая на спине гигантского пса. Сразу ясно, из какой она гильдии, да. Но вообще, я тоже не сильно испугалась Визена, и, похоже, начала сильно привыкать к Фиору и магическим выкрутасам, раз так спокойно реагирую на Визена. Поздравляю с новым духом, Карин, тепло улыбнулся Лукас, вставший с лавочки и подошедший ближе. Он мгновенно расслабился, когда понял, что никакой угрозы нет. Спасибо. Найти его настоящая удача, улыбнулась я, рассматривая своего нового духа. Теперь в сражениях я буду чувствовать себя еще увереннее, имея в распоряжении такого духа. С текущим уровнем эфира я смогу поддерживать его 3 часа, ну может быть 3,5. В принципе, бои скоротечны, этого времени должно хватить. Но если нет, что же, медитации я немного позабросила, но все еще делала, когда вспоминала. Нужно почаще себе напоминать, как они необходимы для моего скромного магического резерва. Карин, на нем ведь можно кататься. Как думаешь, он удобнее лошади? С восторгом спросила Энна, которая буквально влюбилась в Визена. Как бы Макао не заревновал, будет ругаться, что я увела его жену с помощью собаки. Не знаю, но можешь попробовать. Визен, сделай круг вокруг парка, медленно, приказала я, и пес послушно поднялся с земли, отчего Энна весело взвизгнула и сильнее сжала его шерсть. Дух медленно двинулся вдоль парковой дорожки. Лукас протянул мне платок, выуженный из кармана его костюма, и за это я была очень признательна и наконец вытерла лицо, хотя слюна Визена не обладала никаким запахом и уже почти высохла, больше напоминая воду, вероятно, это как-то связано с его туманной формой. Подождав, пока я вытру лицо, Лукас предложил мне локоть, и когда я взялась за него, мы вместе пошли следом за духом, особо не спеша. Удача тоже навык, философски рассудил Лукас, с чем я спорить не стала. Фактически, моя удача с ключом большого пса, совокупность любопытства, шопоголизма и смутных знаний о звездных духах. Какая-то часть моей памяти хранила информацию о Визине, и это могло подсознательно толкнуть меня на покупку. Но, конечно, проще назвать совокупность всех факторов удачей. Восторженная как ребенок Энна вскоре начала клевать носом, она уже не сидела, а лежала на Визине, когда мы заканчивали обходить парк. Звездный дух, когда мы вернулись ко входу в парк, резко остановился и сел, и Энна с визгом удивления скатилась с его спины, но грациозно приземлилась на ноги. Потрясающе послушный дух, я довольно улыбнулась, ощущая особую симпатию к Визену, демонстрирующему такое поразительное послушание. Поразительное, после выкрутасов Лаки, да и остальные духи любили демонстрировать свою индивидуальность, пусть и были поскромнее льва. Я нежно потрепала пса по морде, и он довольно замахал хвостом, подставляясь под мою ладонь. «Карин, радость моя, давай на нем поедем в Рдест», подскочила ко мне Энна, хватая меня за ладонь. Ее фиолетовые глаза все еще сияли детским восторгом, даже несмотря на то, что ее пару минут назад клонило в сон. Я пожала плечами, находя предложение неплохим. Тем более, если что, всегда можно будет призвать Миртила с каретой. «Да, хорошо», я кивнула, не видя причин для отказа. Мы с Лукасом проводили Энна до ее дома. Визена пришлось отозвать, хотя не думаю, что жители Магнолии сильно бы удивились гигантскому псу, шагающему по улицам города. Тут все-таки обосновался хвост феи, чего только местные не видели. Стоит вспомнить хотя бы про смену Гилдерца. Я зайду за тобой завтра», — пообещала Энна. Она обняла меня на прощание и помахала рукой Лукасу, прежде чем скрыться в одноэтажном милом доме с красной черепицей и высоким крыльцом. Мы с Лукасом пошли дальше, и я уже не сдерживала зевоты, сильно устала за день и уже хотелось спать. Лукас развлекал меня неспешной беседой, чтобы я совсем не заснула, и я была ему признательна, пусть его голос и немного убаюкивал. Что удивительно, льва нигде не было видно, однако я не спешила радоваться его отсутствию. Вдруг это не цепь работает, а просто хаотичный дух что-то задумал. Чтобы убедиться в работе антиэфирной цепи, я собиралась подождать как минимум пару дней. Уже в номере я направилась в душ, расцепила браслеты антиэфирных наручников, стянула цепь стали, на которой она была на манер пояса, но делала все аккуратно, чтобы случайно не снять цепь с ключа льва. Забралась в ванную, смывая с себя прошедший день и заодно слюну Визена, даже если реально следов она никаких не оставила. Психологически я все еще ощущала себя испачканной, да и просто отмокание в горячей воде стало хорошим завершением дня, хотя я и чуть не уснула в воде, слишком расслабившись. Проснувшись утром, какое-то время бездумно смотрела в потолок, пока солнечный свет заливал гостиничный номер. Внезапно захотелось домой, в свой дом рядом с кладбищем Фризи. В голове лениво ворочались мысли о необходимой мебели, о том, куда и что поставить, может быть, даже переклеить обои в некоторых комнатах. О безопасности тоже задумалась, вспоминая скамповадерна. Есть ли тут какие-то возможности установить стационарные барьеры или какие-то ловушки? Стук в дверь не стал неожиданностью, лишь побудил наконец выползти из постели. Предсказуемо, за дверью меня ждала благоухающая и жизнерадостная Энна, держащая в руках две бутылочки сока и бумажный пакет, из которого доносился умопомрачительный аромат свежей выпечки. «Апельсиновый сок и круассаны с сыром», — предложила с улыбкой волшебница, и я почти поверила в то, что она ангел, посланный мне небесами за все мои предыдущие и еще предстоящие страдания. Я охотно пустила ее в комнату, забирая из ее рук бутылочку сока. Я села на край незаправленной постели, и Энна заняла место рядом со мной. «Не против, если я заплету тебе волосы?» — спросила она, вроде как предлагая помощь, а вроде как ей просто хотелось повозиться с моими длинными волосами. «МХМ, без проблем», — пробормотала в ответ, уже засовывая руку в пакет и доставая теплый хрустящий круассан. «Не то чтобы я не выспалась, однако до конца еще не проснулась». Энна встала на колени позади меня, ее пальцы уже запорхали в моих волосах, и мне это напомнило попытки Брандиши Люси поиграть в парикмахера со мной, но в отличие от мелких, Энна справлялась куда лучше. Вспомнилось, как мы с Энной пошли в баню, когда только-только познакомились пару месяцев назад, и она также колдовала над моими волосами в раздевалке, прежде чем мы отправились по спа-процедурам. Удивительно, но наше недолгое знакомство с Энной ощущалось так, будто мы с ней дружим уже пару лет. Мы не спеша позавтракали круассанами, и я надела черную рубашку и песочного оттенка облегающие брюки, в которых было достаточно удобно двигаться. Прощаться с Лукасом перед отбытием я не видела смысла, мы все равно увидимся через 3 дня. «Звездного возничего, откройтесь врата, Миртил». Давненько я его не вызывала. Из золотистой вспышки соткалась знакомая двухместная карета, запряженная лишь одной лошадью. Миртил, в безупречно белой тоге, резво соскочил на землю и галантно поклонился нам, приложив ладонь к сердцу. «Доброе утро, госпожа. Прошу вас», — он протянул руку, собираясь помочь мне забраться в карету. Я пропустила вперед Энна и села только после нее. Миртил запрыгнул обратно на место кучера и осведомился о маршруте. Энна сказала, что нам нужно к западному выезду из Магнолии, и она уже была готова объяснять, куда и как ехать, но Миртил вежливо отклонил ее предложение и сказал, что имеет представление, куда ехать. Карета мягко тронулась с места, и я не переживала, что с нашим транспортным средством что-то случится. Не знаю, как Миртил ориентировался в мире, как будто у него GPS-навигатор в голове. Магия. С ним все хорошо, у него как будто взгляд какой-то пустой, прошептала мне на ухо Энна, прикрывая губы ладонью, чтобы до Миртила не донеслись ее слова. Я усмехнулась, чуть пожав плечами. У него просто отобрали любимую игрушку, не переживая особо, расплывчато ответила я, не желая вдаваться в подробности этой истории. Энна была довольно добрым и сострадательным человеком, и я не хотела, чтобы она испытывала грусть или сочувствовала Миртилу. Тот был даже не наказан, я лишь запретила ему экспериментировать с каретой, когда та мне нужна. В мире звездных духов он мог творить с транспортными средствами все, что его сердцу угодно, но, судя по его реакции, он либо король драмы, либо в мире звездных духов особо не покатаешься и не протестируешь экспериментальные навороты кареты. Но мне-то какая разница? В этом отношении я разделяла мнение предыдущих поколений Лилика, считавших, что дух должен беспрекословно выполнять свои функции, без всяких «если», «но» и прочего. Погодка была теплой, даже почти удушливо жаркой, несмотря на приближающуюся осень. Карета мягко покачивалась, и я снова начала клевать носом, вопреки тому, что хорошо выспалась в гостинице. Энна же, словно обладая неисчерпаемым запасом энергии, крутила головой по сторонам и указывала пальцем на интересные достопримечательности Магнолии, просвещая меня. Только ее щебет и не давал мне уснуть, да и учитывая, как часто я бываю в Магнолии, в будущем буду бывать как минимум раз в год, перед днем рождения Люси, я внимательно слушала и запоминала. Дорога в Рдеск заняла не очень много времени, мы прерывались на обед в одной из деревушек по пути, и я хотела помедитировать, потому что у меня закончился эфир, но Энна смогла меня удивить, предложив поделиться ее эфиром. «У меня магия танца, я многое могу», — уверенно сказала она, хитро улыбаясь и уперев руки в бедра. «Мы выбрали полянку недалеко от деревни, которую окружал лишь невысокий забор. Я сидела на поваленном деревне и внимала волшебнице, которая вознамерилась показать мне свои навыки». Глубоко вдохнув, Энна начала танец, под ее ногами вспыхнул сиреневый магический круг, подсвечивающий ее загорелую кожу и травинки вокруг. За движением ее ладоней и ног тянулись ленты света, быстро истаивающие, но придающие магического очарования танцу. Я сама не заметила, как эфир начал стремительно восполняться в моем теле, и в носу защекотало от сладкого цветочного аромата. Никогда бы не подумала, что эфир может обладать запахом. Это восхитительно. Хотя для боя это довольно нескоростной способ, мягко сказала, не желая задеть Энна, лучше было бы и вовсе промолчать, наверное. Энна хихикнула, ее глаза хитро смотрели на меня. Если случится бой, я уже не буду думать о зрителях и красоте танца, понимаешь? Поддразнила она, передавая простую мысль о том, что сейчас танцевала чисто, чтобы впечатлить меня. Я ответила смешком, кивая. Значит, как и все другие маги, она тоже могла сократить время сотворения своего колдовства. Ты часто медитируешь, я могу научить тебя одному танцу, помогающему быстрее восстанавливать эфир. Этот танец будет полезен любому магу, а не только магу танца, предложила Энна, и это звучало интересно. Кроме того, почему бы и нет? Как Карин, я помнила лишь чопорные аристократические танцы и ни одного способа восстановления эфира, кроме медитации. Теплые руки Энна помогали мне встать в правильные позиции, предыдущий опыт танцев тоже выручал, да и тело мое не было уж совсем деревянным. Энна отсчитывала простой ритм и напоминала мне про дыхание, она двигалась передо мной, а я повторяла ее движения, иногда она поправляла меня сама, но в общем-то, с третьего раза, я стала двигаться уже увереннее и более плавно. Дыхание, не забывать про дыхание, это неплохая разминка для затекших мышц. С удивлением отметила я, ощутив, как прошел дискомфорт в пояснице после долгой поездки на карете. Весьма полезный танец, учитывая поездки на повозках, каретах и поездах, ввиду отсутствия телепортации в этом магическом мире. «Цени мои знания», — гордо приподняла подбородок Энна, но ее глаза искрились весельем и теплом. Она еще раз заставила меня повторить танец и сказала, что вечером в Рдесте заставит меня еще раз отрепетировать. Я не возражала. Главное, чтобы она не попыталась погнать меня на сцену театра. Уже смеркалось, когда вдалеке с высоты холма открылся вид на Рдест. Энна не врала, над городом шел дождь, причем тучи растянулись чуть ли не в идеальный круг, накрывающий исключительно город, и как-то возникали сомнения в естественности подобного природного феномена. Я слышала, городу то ли не хватило денег на заказ магической гильдии, то ли они повздорили с фантом-лордом, но никто из магических гильдий почему-то не берется за расследование этого феномена. Магический совет запрашивал у кого-то расследование 3 года назад, но как видишь, уже почти 7-й год здесь дождь. Иногда он все же прекращается, но ненадолго, рассказывала с видом знатока и экскурсовода Энна, и я поежилась, когда ветер донес влагу и прохладу со стороны города. Даже не влагу, а сырость. БРР. Физически не хотелось въезжать в этот город, но выбора как такового не было. Энна повозилась со своим рюкзаком и с широкой улыбкой достала из него два дождевика. Один ярко-оранжевый с золотистым сложным орнаментом, а другой темно-синий с белым орнаментом. «Тебе не хватает ярких красок в одежде, но я учла твои предпочтения», — гордо сказала волшебница, вручая мне дождевик. Я тепло улыбнулась ей и поблагодарила, с удовольствием надевая темно-синий дождевик, больше похожий на пончо с капюшоном. В нем было тепло и он отталкивал влагу, что было очень кстати. У ворот Рдеста, окруженного старыми каменными стенами, как какой-то средневековый замок, я отозвала Миртила. Его карета просто не протискивалась сквозь единственную открытую створку ворот, а вторую, похоже, никто не собирался для нас открывать, потому что на входе в город никого не было. На улице в принципе было немноголюдно, мы оказались наедине с шелестом дождя и журчанием ручьев в ливневках, которые работали очень даже исправно для города вечного дождя. Темно-серые тучи обрушивали на нас прохладные крупные капли, и я поспешил опустить голову, все равно в небесах нечего было разглядывать. Я ощущала слабый рассеянный эфир вокруг, но он словно был естественной частью городского пейзажа. Кроме того, пахло здесь не только сыростью, но и еще чем-то. Странный запах, но не отталкивающий. Заселимся в Девичий пруд, это очень милая таверна на главной площади, прямо напротив церкви и детского приюта, сообщила Энна, бойко шагая по мокрым каменным улицам. Она казалась лучиком солнца в этой пасмурной сырой хмари. Я шла чуть позади нее, без интереса рассматривая приземистые каменные домишки с темно-бордовой черепицей. Здесь росло много мха по углам и даже крышам зданий, но на многих окнах и скатах крыши висели белые бумажные и тканевые куколки, похожие на призраков, с черными точками глазами и дугой улыбкой. Настроение было такое, что хотелось пошутить про висельников. «Милые куколки, правда, этот Рут и Рубадзу, местные раньше использовали их, чтобы призывать хорошую погоду, сейчас же с ними в основном детишки играются». Заметив мой интерес, Энна поспешила поделиться со мной своими знаниями. Она, похоже, уже была здесь раз или два и успела разболтать местных, что с ее легким характером неудивительно. «Трутерубадзу, пожалуйста, пусть завтра будет хорошая погода», — сложив ладони рупором, громко крикнула Энна и рассмеялась, когда внезапный поток ветра пустил нам дождевые капли в лицо, срывая с нас капюшоны дождевиков. «Кажется, погода дала тебе свой ясный ответ», — издала смешок я, поправляя капюшон. Волосы успели слегка промокнуть и уже начали виться и вылезать из прически, которую заботливо сделала Энна. «Попытка не пытка», — легкомысленно пожала плечами Энна, продолжая наш путь к таверне. Из окон таверны лился теплый свет, падающий прямоугольниками на каменную мостовую, слышался шум и веселая музыка. Энна первой нырнула в тепло таверны, и я поспешила следом, слегка опешив от тепла и запаха древесной смолы, потрескивание костра и веселые игры флейтиста и барабанщика. Многие столы были заняты, но свободные места все же имелись. Энна, ловко лавируя между людьми, пробиралась к барной стойке, и я медленно двинулась за ней, отмечая разношерстную публику. Казалось, здесь собрались люди всех возрастов, кто-то играл в кости, а кто-то в карты, другие просто общались или молча ели. Это место немного напоминало хвост феи, но без драк и безуминки. «Лайла, мне бы комнату на двоих, пожалуйста», — взмолилась Энна с умильной улыбкой, которой я еще не научилась отказывать. Полная женщина за стойкой с густой копной вьющихся каштановых волос хитро прищурилась, с теплой улыбкой смотря на Энна сверху вниз. Ростом эта женщина тоже не была обделена. «Все-таки затащила Макая в наш мокрый городишко», — рассмеялась Лайла, опираясь ладонями на стойку. Ее карие глаза с любопытством прошлись по залу таверны, и тут она зацепилась взглядом за меня. «Смею надеяться, на Макая я была ни капли не похожа. Нет, он такой ворчун, что с ним бы я предпочла сюда не приходить. Знакомься, это моя подруга Карин», — представила меня Энна, хихикая, и я слегка кивнула хозяйке таверны. Та оценила меня долгим взглядом и улыбнулась, пусть и не так тепло и радушно, как до этого. «Энна, есть у меня для вас комната. Ужинать будете?» — спросила она, снова обратив свой взгляд на Энна. Я доверила выбор блюд подруге, присматриваясь к залу и к наличию свободных столиков. Не успела Энна толком озвучить заказ, как на барной стойке чуть ли не повис высокий широкоплечий мужчина с непримечательным лицом, но ярко-оранжевыми, как всполохи огня, волосами. Его темный взгляд прошелся по фигуре Энны и особенно по ее бедру, на котором выделялась гильдейская метка. Тюю, как-никак знаменитая хвостатая танцовщица здесь. Повезло, повезло, он ухмыльнулся весьма неприятным образом и начал катать пальцем по барной стойке большую золотую монету. «Станцуешь для нас с парнями, в накладе не останемся, оплатим твой танец как нормальное задание мага», — предложил он, явно выделяя интонацией слова «нормальное» и «мага». «Не нужно много ума, чтобы понять, на что он намекает. На его шее темнела метка гильдии, которую я легко могла узнать, все-таки фантом-лорд боролась за лидерство с хвостом феи, да и не каждая магическая гильдия могла похвастаться столь неоднозначной репутацией. Только вот поймать их на чем-то действительно темном еще никому не удалось, либо совет просто по каким-то своим причинам делал определенные поблажки фантому. Я сжала ключи, готовясь в случае чего вступиться за подругу. Лайла, что неудивительно, предпочла не встревать в перепалку магов. Обычные люди, если имели хоть грамм инстинкта самосохранения, относились к магам осторожно. «Конечно, без проблем», — радостно ответила Энна, как будто не заметив его интонации и намеков. «Приглашаю вас завтра в театр, именно там я буду танцевать», — ответила она весьма миролюбиво и вежливо. «Я бы так не смогла, наверное». По лицу волшебника пробежала тень недоумения, но он переварил ответ Энны и ухмыльнулся, наклоняясь ближе к ней. «Нет, ты не поняла, танцовщица. Нам более приватный танец или тебе доплатить побольше?» Продолжил он гнуть свою линию, его ладонь потянулась к Энне, но ее уже перехватила мощная ладонь в белой перчатке. «Это леди замужняя женщина, оставьте свое предложение при себе, если сохранили хоть грамм хороших манер», холодно посоветовала я, скрещивая руки на груди и сжимая между пальцев ключ козерога, достаточно демонстративно, чтобы фантомов проходимец видел. Волшебник немного растерялся, но азартно ухмыльнулся и дернул рукой безуспешно. «Вам пристало принести извинения леди за беспокойство», — менторским тоном посоветовал козерог, возвышающийся над магом более мощной и широкоплечей фигурой. Кроме того, в строгом костюме и в черных солнцезащитных очках он казался каким-то телохранителем из моей прошлой жизни. «Подраться хочешь, феечка?» — раздраженно спросил волшебник, сосредоточив взгляд полной злобы на мне. Он снова дернулся, с тем же результатом. Энна тяжело вздохнула и умоляюще посмотрела на меня, явно не желая обострения конфликта. «Вы заблуждаетесь», — спокойно ответила я, возвращая ключ в ключницу, но не отзывая козерога. Моя рука скользнула по ткани рубашки и я приподняла ее, показывая синюю метку гильдии на животе. Глаза фантома расширились, он хмыкнул и махнул рукой своим друзьям, которые уже привстали из-за стола и намеревались идти к нам. «Пегасовская, значит, далековато ты от светских раутов и объектива камер», — саркастично заметил он, вероятно, пытаясь задеть меня тем, как воспринимали многие мою гильдию. «Но мне-то что, лучше быть гильдией со специализацией модельных личиков и эскорта, чем кем-то вроде фантом-лорда. Как уж вышло, это все», — холодно уточнила, давая козерогу намек взглядом, чтобы он отпустил нашего несостоявшегося противника. У того поза уже была не такой агрессивной, да и тон он сменил на просто саркастичный. «Да, вы уж простите, леди», — насмешливо протянул он последнее слово, явно в мыслях называя нас совершенно иначе. Он по-клоунски поклонился нам и стукнул ладонью по золотой монете, которую катал по барной стойке. «Нам еще Эля, Лайла», — сказал он куда злее и отбыл за свой стол, оставив последнее слово за собой. «Госпожа Карин», — вопросительно склонился ко мне козерог, положив ладонь в перчатке на сердце. Его человеческое лицо с белой козлиной бородкой и белыми волосами, зачесанными назад, в которых терялись закрученные рога, показалось мне каким-то растерянным. Что еще он хотел? Собирался идти и выбивать извинения из этого фантомного придурка? «Свободен», — вздохнула я, отпуская звездного духа, но не закрывая врата насильно. Вот еще на это силы тратить. Но козерог вопреки моим прогнозам не исчез, он наклонился еще ниже, кланяясь мне. Эта тенденция противиться воле хозяйки среди звездных духов уже начинает меня напрягать. «Простите мое дерзновение, госпожа, но Лео очень волнуется за вас. По каким-то причинам он не может войти в ваш мир, и его это очень тревожит», — сообщил дух, несказанно обрадовав меня таким новостями. «Антиэфирные цепи работали. Да, наконец-то свобода от надоедливого льва». Я постаралась не улыбаться слишком широко, но посмотревший в мое лицо козерог явно мог уловить мою бесконтрольную радость и блеск глаз. «Лео мне здесь и не нужен, козерог. Я позову его, когда он мне понадобится, и до тех пор я не желаю ни видеть, ни слышать о нем», — строго ответила я, почти приказала духу заткнуться и не возникать по пустякам. Козерог кивнул, все еще держа руку на сердце. «Я вас понял, госпожа», — вежливо и послушно ответил Козерог, прежде чем исчезнуть в золотых искрах. Тут же передо мной возникло любопытное лицо Энна, которое явно жаждало поговорить, и я не знала, что именно станет темой этого разговора. Исчерпавший себя конфликт с фантомовцем или мое отношение с духами, но не успела Энна и рта раскрыть, как в помещении ворвался шум дождя с улицы, и тяжело дышащая, промокшая насквозь женщина в церковных одеяниях громко воскликнула, привлекая к себе все внимание. «Помогите! Моя воспитанница пропала!» В таверне повисла тишина, музыканты перестали играть, некоторые люди вопросительно переглядывались, а другие встали из-за стола и поспешили к молодой женщине. Она была совсем еще девчонкой, младше меня, наверное, на год или два, то есть младше моего тела. Ей было на вид от 15 до 17 лет. «Карина, кто пропал?» – спросил один старичок, усадивший девушку на стул. Другой старик уже подавал ей кружку с водой. «Или с Элем?» – я не могла со своего места понять. Карина сделала большой глоток жидкости и закашлялась, ее синие глаза наполнились слезами. «Дже, Джуве, сегодня дети побежали играть на кладбище за городом, я их нашла и погнала оттуда, но уже в приюте обнаружила, что Джуве нет. Она обычно в библиотеке сидит или в саду помогает, но ее нигде не было. И тогда Марк сказал, что они брали Джувею с собой, что она играла у них роль призрака». Плечи Карины задрожали, и она громко всхлипнула, пряча лицо в бледных ладонях. «А если Джувея в реку упала? А если с часовой башни упала? А?» Она продолжила накручивать себя и предлагать варианты один страшнее другого. Одна из женщин в таверне зашипела на нее, чтобы она не смела такие вещи говорить, а то сбудется. «Ну не знаю, как по мне, все сразу эти варианты не могут сбыться. Либо сама Джувея должна быть неубиваемой соплячкой. Карин, мы должны найти девочку», — сжала мою ладонь Энна. Она посмотрела на меня с такой непоколебимой уверенностью, что я даже опешила. «Мы-то тут при чем? Эта церковница собственную воспитанницу прошляпила, а мы тут ни с какого боку, нас даже не попросил никто. Мы тоже поищем», — решительно сказал рыжеволосый фантомовец, отодвигая резко стул. «Ему-то что надо? Он с друзьями сидел, пил вообще здесь. Какой ему поиск девчонки?» По коже мурашки побежали от предположения, но не думаю, что фантомовец настолько гнилой, даже если у его гильдии репутация далекая от безгрешной. Я даже слова вставить не успела, как Энна решительно потащила меня вон из таверны. Лайла крикнула нам вслед пожелание удачи, да и многие другие в таверне благословляли нас в путь. Лучше бы взяли фонари, дождевики и тоже пошли бы искать эту, как ее там, Джувею. «Почему вообще мы должны этим заниматься?» С усталым вздохом спросила я, считая это полной глупостью. «Я не знала, Ардест, я здесь впервые, и из-за постоянного дождя я даже не могу заставить Визена вынюхивать девчонку, потому что за городскими стенами по ночам бродят магические монстры. Можешь остаться в таверне, Пегасинка, если так боишься», влез со своим ответом фантомовец, и я лишь иронично вскинула бровь на то, как он меня назвал. «Спасибо, наверное, что не кобылка или голубика, учитывая, что я из голубого Пегаса». Я прокрутила ключ Визена, призывая своего гигантского пса. Дождь не причинял его шерсти никакого дискомфорта, он просто испарялся, не достигая его тела. Я махнула рукой Энна, предлагая ей взобраться на духа, что она с радостным писком и сделала, легко запрыгивая ему на холку. Побледневший фантомовец сделал шаг назад, я заметила, как его глаза расширились в страхе при виде столь огромной хищной животины. «Что же, это веский довод, почему именно мы должны этим заниматься», иронично улыбнулась, делая акцент на слове «мы». Он назвал танцы Энна заданием не для магов и, очевидно, был похожего мнения о голубом Пегасе, так что грех не поддеть его. Я тоже взобралась на спину Визена и попросила Энна указать нам путь к кладбищу за городом. Логично начать поиски оттуда. Умный Визен, как только услышал направление, послушно потрусил в ту сторону, и нам оставалось цепляться за его шерсть, чтобы не свалиться с его широкой спины. Он быстро домчал нас к другим городским воротам, куда меньшим по размеру, чем те, через которые мы вошли. Визен заскулил и пригнулся на лапах, медленно подходя на полусогнутых к закрытым воротам. Мужчина с копьем, стоящий на воротах, весь затрясся, выставив против нас оружие, Он даже вымолвить ничего не мог, кажется, обмирая внутри от страха при виде огромного пса. «Откройте нам ворота, пожалуйста», — вежливо попросила Энна, соскальзывая с Визена на землю и спеша к напуганному мужчине. Я тоже слезла со спины духа и отпустила его обратно в мир звездных духов. «Пропала приютская девочка Джуве, мы хотим ее найти», — сообщила Энна нашу мотивацию покидать Рдест, и мужчина при звуке милого щебета Энна отмер. Он дрожащими руками отпер для нас одну из тяжелых дверей городских ворот, и мы вышмыгнули наружу. Энна не забыла поблагодарить, и я машинально за ней повторила простое спасибо. На улице дождь лил так же, как и в городе, мы прошли по мосту через бурную реку, текущую у городской стены. Недалеко виднелся еще один мост, а за ним нестройные ряды каменных надгробий и полуразрушенная каменная башня с зубчатой крышей. Я нахмурилась, заметив, что дождевой фронт растянулся и на кладбище, вплоть до лесной линии. «Я пойду к часовой башне, а ты к спуску к реке за кладбищем, детишки там тоже любят играть», — распорядилась Энна, собираясь разделиться со мной. На мой скептический взгляд она лишь похлопала меня по плечу. «Я не беспомощная, и если что от монстра смогу отбиться или убежать», — заверила она меня. Я не стала подвергать ее слова сомнению, да и не думаю, что она стала бы бахвалиться попусту. Хотя было неприятно оставлять Энну одну, зная, что компания фантомовцев может в любой момент заявиться. С тяжелым вздохом я послушно направилась прямиком через кладбище к мосту, о котором говорила Энна. Мы с ней разделились у башни. Большая часть здания обвалилась, но дверь все равно была заперта цепью с замком, со следами старой ржавчины на ней. Кроме того, на двери табличка, предписывающая всем держаться подальше от частной собственности, самое то для детей, они такие места обожают. Энна быстро и ловко пролезла в дыру в каменной вкладке, а я двинулась далее одна, внимательно осматриваясь. Хотя пелена дождя неплохо так урезала видимость. На всякий случай я держала в руках ключ Козерога, но пока не призывала его. Золотого духа я смогу продержать в нашем мире меньше часа, если это не своенравные лаки, но с ним пока я не хотела встречаться. Потому бдительности ключ Козерога в руках, река оказалась с бурным и грязным течением, ее явно размыло, судя по тому, как она почти затапливала мост и текла по траве по обе стороны от моста без явных берегов, где здесь могли играть детишки. Вероятно, берег у речки все-таки был когда-то. На мосту внимание привлекла белая кукла, как те, что висят в городе. Тёру-тёру бозу вроде, я подняла ее, догадываясь, что с этим могли играть детишки или сама потеряшка Джуве, но где она? Я осмотрелась внимательнее, но нигде не видела ни намека на детскую фигурку. Какая-то синяя ткань висела на ветке затопленного дерева, и это похоже на детское пальто. Если девчонка упала в эту реку, то она с большой вероятностью уже давно утонула, и трупик ее отнесло вниз по течению. Я оперлась руками на мост, тяжело вздыхая, мои руки сами собой сжались в кулаки, пока я напряженно смотрела на пальто. Не думаю, что мы вовремя пошли искать Джувию. Хотелось бы надеяться на лучшее и не накручивать себя, как та Карина, но едва ли девчонка смеха ради бросила пальто сюда и убежала в лес. Исключать такой вариант я бы не стала, конечно. Да, стоит попробовать поискать в лесу. Может быть, все-таки призвать Визена и дать ему понюхать пальто? Он все же дух, может, сможет даже в такую погоду отыскать по запаху. Внезапно в воде меня привлекли какие-то пузыри, впрочем, быстро исчезнувшие. Мне почудилось, но когда я внимательнее присмотрелась, я заметила что-то голубое, немного напоминающие водоросли или волосы. «Овен», я с трудом отцепила нужный ключ от пояса и призвала зодиакального. Я склонилась с моста, напряженно вглядываясь в воду, я почти не видела золотого света от призыва духа. «Госпожа», — окликнула меня тихим нежным голосом Овен, она неожиданно положила руку на мое плечо и мягко отстранила меня от каменного поручня моста. Ее карие глаза смотрели на меня с тревогой, и я постаралась взять себя в руки, мысленно пытаясь смириться с тем, что, возможно, Джувию я все-таки нашла. «Сможешь с помощью своей шерсти создать вокруг дерева плотину и убрать воду?» — спросила я, надеясь на шерстяную магию духа. Овен послушно кивнула, без сомнений, споров или робости, она отлично адаптировалась под мои желания и требования, потому уже через секунду озеро поглотило розовая шерсть, разбухшая пушистым облаком и впитавшая в себя воду. Течение реки оказалось перекрыто полностью, и я, недолго думая, пробежала по мосту и бросилась к дереву. Среди розовой шерсти, которая уже начала комкаться и сминаться от напитывающей ее воды. Я нашла девочку с голубыми волосами и бледной кожей. На ней была белая рубашка и темно-синяя юбка под цвет пальто, оставшимся на дереве. Вокруг талии девочки оказалась обмотана крепкая веревка, которая не дала бурному потоку отнести тело девочки вниз по течению. У меня замерло сердце, когда я поняла, что, похоже, дети действительно сделали из Бжуви призрака, как того, которого в городе вешают на окна и карнизы, призывая хорошую погоду. Они бросили девочку здесь, а к ночи от дождя реку размыло больше, чем обычно, а девочка не смогла освободиться и, мягко, тихо прошептала Джувия, она открыла свои черные глаза, ее бледные пальцы ощупывали розовую шерсть овна под ней, и я хмыкнула от нервов и облегчения. С выводами я поторопилась, девочка либо не успела захлебнуться, что странно, либо, Джувия, окликнула я, мучаясь некоторыми догадками, тем более когда вновь ощущала тот запах, как когда только вошла в Рдест, только усиленный запах в несколько раз, запах родниковой воды. Девочка слегка вздрогнула и посмотрела на меня большими черными глазами, она явно меня не узнала, да и откуда бы ей меня знать. Я поспешила к ней, не уповая на то, что шерсть овна долго продержится. Я с некоторым усилием разрезала веревку вокруг девочки и стащила ее с шерсти, но она ойкнула. На ее левой ноге не хватало сапожка и, кажется, она подвернула ногу. Пришлось подхватывать ребенка на руки и тащить на руках. Весила она не слишком много, да и волшебники ребята посильнее обычных людей, но все равно тяжеловато. Когда я поднялась с Джувией на мост, Овин вопросительно посмотрела на меня. Вокруг ее ладони крутился белый магический круг, пока она удерживала свою магию. Я кивнула ей, позволяя рассеять шерсть. Вода снова бурным потоком понеслась дальше, обдав нас брызгами, что под дождем не так уж и критично. Овин исчезла в золотых искрах, удивив Джувию, и она сжала мое плечо крепче, слегка дрожа от поднявшегося ветра. Я медленно опустила ее на ноги, решаясь кое-что проверить. «Так вы волшебница?» – спросила она тихо, смотря на меня во все глаза. Я отстегнула один из антиэфирных наручников, держа бледную ладошку Джуви в другой руке. Она не вздрогнула, когда браслет застегнулся на ее запястье и уменьшился до размеров ее руки, плотно обхватывая ее кожу. «Я арестована?» – спросила она тем же тоном, без какого-то яркого удивления. Она казалась немного апатичной или уставшей. Дождь над нами прекратился как по волшебству. Хотя почему как? Да, я волшебница, как и ты. И нет, ты не арестована. Я расстегнула наручник, снимая его с ее запястья. Браслет снова увеличился в размерах до прежнего, и я застегнула его на поясе. Дождь мгновенно полил с той же интенсивностью, и других доказательств мне уже не требовалось. Передо мной была маленькая водная волшебница, ответственная за дождь Рдеста. На вид ей было лет 8-10, самое то, учитывая 6-летний беспрерывный дождь. Магия у детей пробуждается не с рождения, но у большинства так точно не с рождения. И, самое паршивое, конкретно эта юная личинка волшебника обладала огромным запасом эфира и отсутствием маломальского контроля. Зато в родной стихии дышать могла свободно, судя по этому ее заплыву. Я заметила, как слегка подрагивают плечи ребенка, и со вздохом сняла свой теплый дождевик, который я нагрела собственным теплом. Я надела дождевик на Джувию, и даже если он был ей великоват, она все равно могла в нем согреться. «Ты волшебница, Джувия, и очень сильная, но тебе нужно учиться контролировать свою магию, чтобы не затапливать весь город». Я опустилась на корточки перед ребенком, поправляя на ней капюшон дождевика. Куклу Тёру-Тёру Бозу я оставила в своем кармане, подумав, что не стоит девочке отдавать эту вещь. Не сейчас, по крайней мере, учитывая, что добрая ребятня ее повесила на дерево вместо куклы. Хорошо еще, что не за шею. Это в воде малышка очевидно дышать может, а вот если ее придушить, даже думать не хочу. Черные глаза Джуви отразили первые эмоции, которые я от нее увидела за наше короткое знакомство. И это было недоумение и какая-то робкая надежда. Ее бледные пальцы вцепились в края дождевика, она поджала тонкие губы. «Я смогу контролировать дождь?» Пробормотала она неуверенно и недоверчиво. Я с трудом услышала ее вопрос. И не только его. «Ты сможешь контролировать огромное количество воды, поворачивать реки вспять, если тебе того захочется», уверенно сказала я, подбадривая ребенка. На этот раз ее бледные пальчики вцепились в мои ладони, поправляющие на ней капюшон, и я мысленно усмехнулась иронии того, как мне везет на волшебных детей. Ив, Люси, Брандиш, теперь еще вот это чудо. Не-не-не, дойдем до Энна, и я скину проблему на нее. Вроде бы я видела в хвосте феи детей, там Бжуви и место. Шебутные феи как раз растрясут девчонку. А вы волшебница какой гильдии? Вы научите меня, как контролировать дождь и воду? С надеждой спросила Джувия. Ее черные глаза заблестели такой надеждой, что у меня чуть сердце не дрогнуло. Я, тяжелый вздох вырвался из меня. Я выпрямилась, мягко выпутывая руки из хватки детских пальцев, но вместо этого подхватывая Джувию на руки. В любом случае она сама не дойдет до Ордеста. Надо, наверное, призвать Визена, чтобы он нас довез. Уж смотритель ворот не станет поднимать тревогу, он уже встретился с Визеном внутри города. Меня зовут Карин, я волшебница голубого Пегаса. Я могу дать тебе некоторые азы, сдалась я, но все же надеюсь передать заботу о малышке Энна, как только заберу ее из той башни на кладбище. Или она сама уже может идти нам навстречу. Джувия скромно и несмело улыбнулась, обхватывая меня за плечи. Спасибо вам большое, мисс Карин, как благовоспитанная девочка поблагодарила Джувия. Я лишь хмыкнула, шагая в сторону кладбища с ребенком на руках. Не успела я сойти с моста, как мне попался запыхавшийся рыжеволосый маг Фантом Лорда. Твоя хвостатая подружка сказала, что ты пошла в сторону леса. Ты вроде призывательница, чего ты одна поперлась? Я слышал, что у призывателей только духи сильные, а сами они легкая мишень. Отчитывал и ругался на меня маг, как будто я была его подопечной или близким ему человеком. На мой скептический взгляд маг расправил плечи, слегка возвышаясь надо мной, и упер руки в бока. «Мне-то плевать на тебя, просто фантому не хватало терок еще и с Пегасом», — буркнул он, что звучало как довольно веская причина, но все равно не до конца искренне. Вероятно, он был из того типа мужчин, которым было нормально подкатывать и угрожать женщинам, но всерьез поднять на них руку или причинить вред они не могли. Может быть, он даже понимал простое «нет», но в стычке в таверне я как-то не подумала попробовать. Взгляд фантомовца упал на Джувию в моих руках, и он нахмурился. «Нашла-таки, я бы на месте твоей воспитательницы выпорол бы тебя», — сурово сказал волшебник, но довольно бережно забрал Джувию из моих рук. «Была у меня мысль не отдавать ребенка, но объективно ему легче ее тащить. Я бы на месте воспитательницы лучше бы смотрела за детьми и их играми. В следующий раз они могли привязать к дереву и утопить в реке не водную волшебницу, а обычную девочку», — хмыкнула я, с каким-то садистским удовлетворением наблюдая, как эмоции сменяют одна другую на лице фантомовца. От недоумения, удивления и шока к ужасу и мрачному осознанию, сменяемому злостью, и воспитательницу выпороть, вынес он свой вердикт. Мрачно хмурясь, мы двинулись в сторону кладбища, где как раз между могилой кустов сновали его товарищи. Один из них крутился на вершине башни и держал ядовито-зеленый магический круг, который отбрасывал на землю яркий круг свет, который как прожектор скользил по окрестностям. «Тарк!» — воскликнул один из магов, заметив своего товарища и Джувию у него на руках. «Люц, хорош светильником работать, нашлась пропажа!» — крикнул другой на башню, и магический круг тут же исчез, погружая окрестности в вечерние сумерки и дождевую мглу. Из дальних кустов выпорхнула ярким пятном Энна, стремительно приближаясь к нам. Она тут же защебетала над Джувией, явно ошеломив ту таким приветствием. «Расскажешь, как все было?» — спросил уже как-то по-человечески хмурый. «Очевидно, Тарк». Я пожала плечами, сухо описав то, как нашла пальто Джуви на ветке дерева в воде, и то, как заметила в этой же воде волосы Джуви. Далее спасение и свои догадки описала столь же сухо и лаконично, как будто отчитывалась рунным рыцарем, честное слово. Джуви дополнила мой рассказ, и мрачными теперь были все. Даже жизнерадостная Энна не могла оставаться веселой после такой истории. Фантомовцы разразились возмущениями о том, что как так можно. Один из них воскликнул, что его тоже в приюте воспитывали, но даже там у них безобиднее драки и издевательства были. Тарк бурчал, что это просто потому, что их в приюте пороли хорошо, чтобы вся дурь вышла, а Энна с жаром бронилась на Карину и других воспитателей приюта Ордеста, которые не доглядели. Я даже не догадывалась, что Энна такие бранные слова знает, и при ребенке не постеснялась даже. Фея, что сказать? Джувия смотрела на всех совиными удивленными глазами, но когда встретилась взглядом со мной, попыталась перенять мое стоическое выражение лица. Вышло у нее забавно, как будто она съела конфету и теперь пытается скрыть это серьезной миной. Или это я также со стороны выгляжу? Возвращение в город прошло без приключений, никаких монстров нам не встретилось, но вот уже в таверне маги как с цепи сорвались. Маги облепили Карину и ругали ее на все лады, доводя молодую девчонку до икоты и слез. Тарк усадил Джувию на стул и пошел к барной стойке, чтобы вернуться с кружкой горячего молока с травами, судя по запаху и виду. Я села рядом с Джувией, слегка отжимая свои волосы, уже давно рассыпавшиеся из прически, которую делала Энна. Я поняла, спасибо, простите, мы пойдем. Джувия, пошли быстрее. Карина чуть ли не плакала, пытаясь сбежать от злых магов, которые ее явно пугали. Она подскочила к Джуви, пытаясь схватить ребенка и скрыться под защитой стен церковного приюта, но Тарк прикрыл Джувию ладонью. «Не спеши, малышка», — прорычал он, возвышаясь над Кариной. «Мелочь волшебница, а ты сама еще ребенок, даже за обычными детьми уследить не можешь. Я заберу мелочь в гильдию», — поставил Тарк перед фактом. Карина вся побледнела и сжалась, она явно не могла возразить, даже если вдруг хотела. Жители Рдеста, собравшиеся в таверне, зашептались между собой, явно не одобряя такого исхода, но тоже опасаясь высказываться открыто против фантом-лорда. Это ближайшая к ним магическая гильдия, да и репутация. «Нет, Джувия пойдет под опеку хвоста феи», — возмутилась Энна. Она упрямо уперла руки в бока, сверкая глазами так, будто была готова испепелить Тарка взглядом. А ведь недавно она очень старалась не развивать конфликт с ним. Жители Рдеста зашептались о том, что альтернатива не намного лучше, и вообще испортит хвостатую тихую вежливую Джу. «Старушка Лаксар в гробу перевернется», — буркнул какой-то старик. «Я пойду с волшебницей Карин», — воскликнула уверенно Джувия, молоко в кружке в ее руках булькнуло, поддерживая ее протест против решения взрослых. «Я почти поперхнулась селем, который успела схватить у барной стойки. У меня карма что ли такая? Что за шутки, Шиагарат? С каких пор голубой пегас вербует детей с чужих территорий?» Повернулся ко мне Тарк, он хмурился, но возмущался скорее по инерции, чем с реальным запалом. Его, похоже, устраивало, что ребенок уйдет в голубой пегас, а не в ненавидимый им и его гильдии хвост феи. «Кто первый нашел, тот и забрал», парировала я, но кисло и без энтузиазма. Чисто из вредности по отношению к Тарку, хотя на самом деле мелочь мне совсем не сдалась. Я не люблю детей, но у меня как будто на лбу написано лично для них «добрая нянька». Джувия робко улыбнулась мне и сделала глоток молока, который оставил ей под носом молочные усы. Мнение Карины, очевидно, здесь вообще не учитывалось, как и мое, а общественность итоговый расклад более чем устроил.